Хорошие и плохие новости пришли к Сержу почти одновременно. Сначала прозвучал короткий доклад Людвига о выполненной задаче, а еще через секунду они подверглись атаке вражеских дронов. Две стремительные тени вылетели из-за поворота и сходу атаковали стоящего на их пути шерпа. Две опоры робот потерял сразу же, и его повело в сторону. Накренившись, пытаясь устоять на ногах, удерживая на себе продолжающих рвать его дронов, шерп врезался в стену и задергался, исторгая вспышки коротких замыканий. Этих секунд двум опытным оперативникам хватило, чтобы переключить винтовки с игольного в пулевой режим и открыть огонь бронебойными пулями. Первый дрон получил десяток попаданий в критические места и забился на полу, разбрызгивая смазку. Второй, потеряв подвижность задних манипуляторов, как собака с перебитым хребтом, пополз по полу, стремясь добраться до врага. Но несколько пуль добили его, и он затих. Следующие очереди ушли в темный коридор. А еще через мгновение оперативники уже отступали, огрызаясь одиночными выстрелами. Но огрызались они на тишину, ведь по ним никто не стрелял. «Прекратить огонь!» — велел Серж, и они затихли, прижимаясь к стене за выступами встроенных модулей жизнеобеспечения. Вспышка. Грохот выстрела. По стенам с визгом застучал частый стальной дождь, и тут же темноту разорвал автоматический огонь винтовок бойцов СВБ. Перезарядившись, они отступили за следующий поворот, рывком преодолели заполненную терминалами резервную диспетчерскую, перевернули массивный стальной стол у противоположной двери и рухнули за ним. «Вертинский?» — тяжело дыша спросил Клинтон. «А кто еще?» — огрызнулся Серж, держа комнату под прицелом. «Это были наши дроны, те, что атаковали нас. Наша маркировка, наши модели и даже наша тактика действий. Откуда у долбанного террориста наша техника?» «У него и спроси, перед тем, как прострелить ублюдку башку», — посоветовал Серж, взглянув сначала на часы, а затем на карту, поморщился. «Дерьмо! Мы еще слишком близко!» Они почти успели выбраться к внешним коридорам этого запутанного лабиринтного месива. Еще бы 700 метров, и они окажутся у выхода в магистральный коридор третьего сектора, где на парковке дожидается электрокар. Еще раз оценив время и расстояние, переглянувшись с Клинтоном, Серж с шумом выдохнул и включил передатчик. «Людвиг!» — прерывистый голос ответил почти мгновенно. «На связи!» «Подтверди статус по оборудованию еще раз!» «Оборудование установлено и подключено! Мы отходим на безопасную дистанцию!» Еще раз взглянув на внимательно слушающего Клинтона, не забывающего при этом контролировать ставшую их убежищем комнату, Серж произнес: «Принято. Доложить после выполнения. Конец связи». Бросив быстрый нервный взгляд на другой вход, он вытащил из набедренного кармана комбинезона активатор, большим пальцем откинул защитный прозрачный колпачок, занес большой палец над красной кнопкой и вжал ее до упора. Щелчок. «Мать вашу!» — пробормотал съеживающийся в комок Клинтон. Серж распластался на полу, прикрыв голову руками. В этих позах они пробыли не меньше полуминуты, делая осторожные вдохи и с каждой пройденной секундой понимая, что что-то пошло совсем не по плану. Ничего так и не произошло. Рискнув шевельнуться, Серж щелкнул кнопкой еще раз. Потом еще раз. Не добившись никакого эффекта, он поднес к рту передатчик. «Людвиг, на связи! Мы почти на месте, командир!» «Статус по оборудованию!» «Установлено, собрано, активировано. Все по инструкции, Серж. Ты же меня знаешь?» «Знаю», — подтвердил Серж. «Слушай внимательно. У меня на экране отображается сбой в оборудовании. Что-то пошло не так во время сборки. Вам придется вернуться, парни, и все повторить с самого начала. Действуйте!» «Вот же дерьмо!» «Согласен с тобой, солдат. Но вариантов нет. Торопитесь!» «Принято. Доложу, как только доберемся до...» «А, черт! Черт!» В эфире прозвучала длинная громыхающая очередь, снова послышались крики, прямо у микрофона кто-то натужно забулькал, заскулил, а после еще одного выстрела затих. В динамике остался лишь шорох помех. Выждав несколько секунд, Серж осторожно спросил. «Людвиг?» «Статус?» Треск помех. «Накамура?» «Статус?» После короткого щелчка ему ответил холодный машинный голос. «Они мертвы. Ваше устройство деактивировано». «Вертинский?» «Ждите. Я приду и за вами». Связь оборвалась, затихли даже помехи, когда второе устройство было отключено на той стороне. «Охренеть!» по слогам произнес Клинтон, ошарашенно глядя на Сержа. «Нас всех сделал мальчишка? Пацан вот так легко сорвал спланированную операцию? Вы угораете!» «Задание босса не выполнено», — произнес Серж, наводя на напарника налитый свинцом взгляд. «А тебе весело?» «Мне не весело, Серж», — заверил его боец. «Мне вот вообще не весело». «Что делать будем?» «Пойдем туда и прикончим мелкого ублюдка. Снова соберем оборудование и повторим попытку», — без малейших колебаний ответил командир. «А что тут колебаться? Уж лучше сдохнуть в этих коридорах, чем не выполнить задание и попасть в руки Виттори Сальвати. Тогда их участь будет куда страшнее, чем смерть семьи этого ублюдка Вертинского». «Да, уж лучше сдохнуть в этих коридорах». Клинтону не потребовалось дополнительных пояснений, и он начал проверку содержимого карманов разгрузки. Если у Вертинского есть еще пара сюрпризов в виде перепрограммированных дронов, то огневой мощи потребуется немало. Жаль, что они не прихватили с собой дронов потяжелее. «Придется делать все быстро», — забормотал Серж, успевший придумать крайне примитивный и туповатый план прорыв. «Нельзя дать ему времени устроить еще одну засаду. Ты двигаешься впереди, я бегу за тобой. Стрелять во все, что движется. Нигде не задерживаемся. Понял?» «Понял». «Тогда подрываемся и...» Серж успел приподняться, но не успел договорить из-за того, что невидимый легкий толчок выбил у него пол из-под ног. Упав, ударившись шлемом о стену, он удивленно уставился на распластавшегося рядом бойца, всем своим видом выражающего непонимание происходящего, но явно ощутившего тот же самый беззвучный, вроде как едва заметный, но при этом невероятно сильный толчок. И ведь примерно такого эффекта они и ожидали от срабатывания того чертового устройства, только во много раз сильнее. «Я не...» Новый толчок также пришел ниоткуда, и от него содрогнулось все вокруг. С гудением завибрировали стены, с потолка посыпались светильники и проводка, полетели декоративные плитки, со стен начали слетать пластиковые панели, обнажая крошащийся бетон и пошедший волнами деформации металл. Еще толчок. Лежащих на полу подбросило, уронило и протащило с метра по покрытому мусором полу. После этого все затихло, оставив живых и невредимых оперативников пораженно смотреть друг на друга сквозь покрытые пылью забрала. Что случилось? Этого они не знали. Но случилось явно что-то очень и очень страшное, причем произошло это не здесь и даже не поблизости от серверной, а где-то очень далеко, но при этом событие явно не рядовое. «Что за черт?» Прохрипел Клинтон и в нарушение всех инструкций включил личный броском, а затем активировал сетевое подключение. Устройству понадобилось пара секунд, чтобы обнаружить единственную в этой режимной зоне и обычно всегда отключенную информационную сеть, резервную аварийную, включающуюся лишь в крайних случаях для оповещения населения. Ее активность уже была плохим знаком, но все стало в разы хуже, когда из динамиков зазвучал срывающийся на истеричные выкрики голос. «О, Господи, мать вашу! Мать вашу! Взрыв! Взрыв! Внимание! Код 2! Красный код 2! Взрывная разгерметизация! Примерная локализация! Четвертая зона 10-го сектора!» «Какой еще нахрен взрыв?» — сдавленно спросил Серж, но вместо ответа броском изрыгнул следующую порцию крайне плохих новостей. «Внимание! Внимание! Зафиксирована масштабная взрывная декомпрессия в зоне 10-го городского сектора. Всем покинуть место происшествия! Повторяю, всем покинуть место происшествия! Ситуация чрезвычайная! Службы спасения уже выдвинулись к месту происшествия!» В помещении медленно оседала белесая пыль, а два онемевших оперативника замерли над кричащим броскомом, пытаясь понять, что, собственно, теперь делать и как вообще могла случиться такая хрень. Нортис Вертинский, не обращая внимания на кровотечение из раны на голове и в пробитом пулей левом плече, смотрел на подкрашенный красным настенный экран, давящийся встревоженными выкриками. «Много погибших. Портовую промзону десятки просто уничтожило. Это сделал грёбаный шахтный робот и еще несколько поменьше. Выбрались и без паузы ударили в хранилище порошкового топлива. Там не выжил никто. Радиус взрыва огромен. Все в пепел. Все в прах. Кто это сделал, люди? Какая тварь сотворила это безумие? Кто бы это ни сделал, пусть небеса покарают его. Будь ты проклят, ублюдок! Будь ты проклят!» Экран продолжал кричать и вопить десятками перепуганных голосов, но Нортис уже не слушал. Развернувшись, он перешагнул через разможженную голову лежащего ничком бойца СВБ, вышел в коридор и двинулся к серверной, собираясь завершить начатое. Он достигнет цели. Любой ценой. И плевать на полыхающий город. Как городу всегда было плевать на искалеченного мальчишку, что так и не дождался правосудия. Конец книги.